даже среди близких. — А я в этом качестве не устрою тебя? — вдруг спросил я неожиданно для себя. Кир остановился. — Теперь уже просто так мне не выбраться отсюда. Умею влипнуть. Однажды на финляндском вокзале какой-то человек дал мне ведро в руки и просто сказал: «Держи». И я держал, пока он не вернулся, и даже не сказал спасибо, а я из-за него опоздал на электричку. «Нет добросовестнее этого Попова», — говорила наша классная воспитательница с явным сочувствием, и от слов ее, начиная с первого класса, веяло ужасом. Подтвердилось. Проснулся я в комнате Кира. Судя по наклонному лучу солнца, было утро. Как раз в этом пыльном луче, по словам Кира, он видел знамение. А я отвечай. Я с отчаянием глядел на луч. Мне-то он явно не светит. Я не готов. Я спал в брюках, на полу, на тонком матрасе. В бок мне вдавилась твердая финка. Этой весной мы ехали из Мурманска, где с представителями нашего КБ плавали, размагничивая подводные лодки. Такая суровая профессия мне досталась от института. На обратном пути на станции Апатиты в вагон сели вышедшие уголовники и стали довольно настойчиво втюхивать нам свою продукцию. Выточенные в лагере финки с прозрачными наборными рукоятками. Да, тут они были мастера. Нож, как говорится, просился в руку. С той поры я с финкой не расставался. Ради чего? С этим ножом, как и с подводными лодками, впрочем. Мне страстно хотелось разлучиться. И как раз с этим отпуском я связывал смутные надежды. Сбылось. Я смотрел на луч. И вдруг по нему прошла волна. Золотые пылинки полетели вбок воронкой, словно от чего-то выдоха. Я застыл. Стало абсолютно тихо. Потом в голове моей появились слова: «На пороге нашего дома лежат дым и корова». Что это? Я оцепенел. Пылинки в луче сновали беспорядочно. Сеанс окончен. Дым и корова. Откуда они? Похоже, пришли оттуда и специально для меня. Кто-то уже произносил это на земле? Или я первый? И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, — вспомнил я. Накануне почти до утра читал книги, которые дал мне Кир. Готовился. Нет добросовестнее этого Попова. От этого не отвязаться уже, как и от дыма и коровы. Дверь скрипнула. Вошел Кир. — Ну, все готово, — проговорил он. Выйдя на крыльцо, я бросил финку, и она, кувыркаясь, улетела в бурьян. Церковный двор неожиданно понравился мне. Хмурые мужики с ржавыми трубами проходили мимо. На сваленных в углу досках выпивали хулиганы. Все настоящее. Жизнь, а не декорация. Не ладан и не елей, а папиросный дым. Мы вошли с Киром внутрь. Совсем недавно еще. Или до сих пор?